Фустате начался экономический бум. Полагаясь на помощь вельмож, любимого народом Салах-ад-Дина, жители вернулись в город и построили в нем новые жилые торговые кварталы. Вскоре жизнь Фустате забила ключом. Это время как нельзя более подходило для новых начинаний, в которых Маймонид мог принять деятельное участие. Вскоре после переезда в Фустат Маймонид оказался активно вовлеченным в религиозную жизнь еврейских общин Фустата и Каира. Расстояние между этими городами не превышало 2 миль, а в наши дни Фустат и вовсе входит в черту египетской столицы. Обе общины вместе насчитывали около 7000 семей. Маймонид был особенно озабочен тем, что обычаи семей, ведущих происхождение от вавилонских евреев, существенно отличались от обычаев евреев из Святой Земли. Самые значительные расхождения касались порядка молитвенной службы и длительности цикла чтения Торы. В одном случае Тору читали год, а в другом — 3 года. Маймонид попытался разрешить этот вопрос, но столкнулся с решительным противодействием. Разногласия между двумя этими общинами были настолько серьезны, что их представители молились в разных синагогах. Впрочем, едва ли стоит удивляться, что усилия Маймонида не увенчались успехом, ведь мы помним, какая долгая история стояла за этими спорами. Кроме того, Маймонид был крайне озабочен тяжелым положением многочисленных евреев, плененных и проданных в рабство во время недавних войн, поначалу крестоносцами, а затем войсками христианского Иерусалимского королевства и даже некоторыми полководцами мусульманских стран. Были и евреи, их было не так много, которых захватили в открытом море пираты или военные корабли различных государств. Их держали в плену на положении рабов или удерживали для выкупа. В освобождении пленных евреев Маймонид добился большего успеха, нежели в тщетных попытках объединить свой разобщенный народ. Заседая в различных комитетах и рассылая письма в еврейские общины арабских и христианских стран, Маймонид собрал достаточно средств, чтобы выкупить многих пленников. Благодаря этой деятельности Маймонид стал знаменит и снискал всеобщее уважение в еврейской среде. Вполне вероятно, что ему удалось добиться таких успехов в сборе средств именно потому, что он был уже достаточно известен своей ученостью и мудростью. Так или иначе, усилия, которые он прилагал ради освобождения своих единоверцев, повысили его авторитет не только среди евреев, но также среди арабов и христиан. Об этом очень живо повествует один дошедший до нас документ того времени. Брачное свидетельство, датированное 1171 годом. В нем под подписью Маймонида сказано: «По позволению господина нашего Муше, великого раввина Израиля». Титул великого раввина, похоже, был просто почетным званием, потому что до нас не дошло никаких свидетельств о том, что Рамбам официально занимал должность раввина. Кроме того, в мусульманских документах того времени он упоминается как «Раис аль-Ягуд», глава евреев. В тот же период значительно возросло число респонсов, в которых Маймонид отвечает на вопросы как близлежащих, так и далеких еврейских общин. Приблизительно в это время Рамбам получил письмо от главы одной из древнейших еврейских общин мира – Йеменской. Более древней является лишь Иерусалимская община. Йеменские евреи просили у Маймонида совета – как им быть, когда над их общиной нависла угроза уничтожения. Само то, что евреи Йемена обратились именно к Рамбаму, свидетельствует о его признании во всех уголках арабского мира. Знаменитый ответ Рамбама йеменским евреям еще шире разнес славу о нем. В те времена многие евреи обращались в другие религии, и не только по принуждению. В Йемене, как и в других еврейских общинах мира, уровень религиозного образования был невысок.